Джет шел по коридору интерната номер 18 и думал о том, что самое сложное на сегодня он сделал. Договориться с мисс Ховерс едва ли не проще, чем с внутренней безопасностью, с той лишь разницей, что внутрики подчиняются хоть какой-то маломальской логике, тогда как мисс Ховерс живет и мыслит весьма внезапными категориями. Эледа была, безусловно, красива и умна, однако в своей взбалмошности ничуть не отличалась от большинства женщин. К тому же ее, как и прочих, привлекала власть и ухаживание мужчины властью наделенного. А еще она была обидчива, мстительна, язвительна, изобретательна, упряма, раздражительна и обладала прямо-таки бульдожьей хваткой. И было бы наивно думать, что вышеозначенные качества Лэнгли отталкивали. Напротив, очень даже привлекали. Мисс Эледа являлась партией, лучше которой желать не приходилось. Наследнице семейства Ховерс следовало уделить внимание, даже окажись она глупой дурнушкой, а уж при имеющихся данных упустить такую женщину станет верхом неосмотрительности. «Рейдер Хейли!» Служба видеонаблюдения безошибочно вывела агента Лэнгли на охранника Эледы, сидевшего во дворе на узкой скамье для посетителей. «Агент Лэнгли!» Винсент даже не соизволил повернуться. «Помнится, вы говорили, будто ритуальные корпоративные пляски только впустую отнимают время? Или это относится исключительно к симпатичным блондинкам?» «Ну почему же?» Джет усмехнулся, присел рядом и доверительно сообщил. «Еще и к настоящим профессионалам. Кстати, от тех и от других нужен в первую очередь результат». «Уел». Винс наконец-то повернулся к собеседнику. «Чем обязан?» «Каковы на сегодняшний день шансы Айи Гелан остаться в живых? Если предположить, что она сумела сбежать от похитителей». Лэнгли действительно не любил ритуальных плясок, а время и впрямь поджимало. «Низкие», — пожал плечами Рейдер. «Но не нулевые». «Не нулевые. Если ее схватила уличная банда, то еще дня 2-3 проживет. Правда, то, что от нее останется на человека, будет мало похоже». «Если в низкопробный бордель попало, то неделю и с тем же результатом. Если бонза какой вдруг заинтересуется, такое тоже бывает, то пока не надоест. А если Корган Легеру?» Здесь Винс осекся и задумался. «Если Корган Легеру?» Мягко подтолкнул его Джет. «Зависит от того, найдет ли мясник в ней что-то необычное. Если найдет, то жива и будет жить, пока потрошитель не разберется и не отыщет покупателя». «Я понял». Лэнгли поколебался пару мгновений, а потом продолжил. «Предположим, что Айя Гелан действительно ценна. Очень ценна. Ты лично рекомендовал бы рейд для ее поиска и возврата?» Винсент смерил собеседника пристальным взглядом. «Вопрос, насколько она реально ценна. Рейд выйдет средней стоимости, но с низкой вероятностью удачи. Такие в управлении не любят и проводят только из-за реально ценных людей». Джет кивнул и сказал. «Реально ценна. Директор это подтвердил. Ты бы смог провести подобный рейд?» «Решением медико-психологической комиссии...» Скучным голосом начал Хейли. «Я знаю», — оборвал его Лэнгли. «Ты отстранен от участия в рейдах на год и выведен за штат до особого решения. Но если я добьюсь разрешения, ввиду срочности и важности ситуации...» «Провел бы. Правда, без гарантий. В конце концов, она может быть уже мертва», — ответил Винсент, однако его собеседнику показалось, будто в голосе Рейдера впервые зазвучал неподдельный интерес. «Начинай планировать. Через 3 часа получишь разрешение на выход». Агент Лэнгли поднялся на ноги. «Джет!» Впервые за всю беседу Винсент посмотрел собеседнику в глаза. «Одно условие. По возвращении и вне зависимости от результата ты устраиваешь все так, чтобы я мог покинуть мисс Эледу, то есть разорвать контракт о найме, с минимальными для себя финансовыми и профессиональными потерями. И ты мне это гарантируешь. А также компенсируешь финансовые потери в тройном размере». «Неслабые запросы. Тогда советую действовать по инструкции через корпус». Рейдер коротко и зло посмотрел в глаза собеседнику. «Мы оба знаем, сколько времени у тебя это займет». Джет только выматерился про себя. «Будет затягивание отправки группы. Скрытый саботаж и провал». «Выкручиваешь руки?» «Скорее пользуюсь моментом». «Что ж, принимаю условия. Готовь выход».